Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели и те, кто смотрит нашу трансляцию. Подписывайтесь на все наши каналы, какие только есть. Да, ну и начинаем передачу, наверное. Да, и напомню, что после 12:30 Сергей Александрович отвечает на вопросы наших слушателей. Вопросы можно отправлять уже сейчас. WhatsApp и Viber номер плюс 7-903-170-6363, либо смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Ну, начнем с самой громкой криминальной новости, криминально-политической, наверное, так можно сказать. Стреляли в премьера Словакии Фицо, сейчас он в реанимации. В Сербии МВД страны заявило, что сегодня задержали мужчину за угрозы президенту Вучичу. Угрозы постоянно идут руководителю Венгрии Орбану, и в этой связи обсуждаются разные конспирологические версии, что Европу втягивают в большую войну, приучают к мысли, что воевать придется, и в связи с этим те, кто упирается, вот евролюдоеды, они по ним бьют, по политикам-прагматикам, которые думают не о Зеленском, а думают о своих странах. Вообще, что происходит в этом райском саду? Я, честно говоря, как раз тоже склоняюсь именно к таким конспирологическим версиям, потому что избрание Фица создало некую такую, так сказать, группу уже стран, хотя эта группа состоит всего из двух стран, Венгрия и Словакия, но создала прецедент расширения вот этого антибрюссельского и, в общем-то, местами антивашингтонского такого, так сказать, консенсуса в Европе. То есть пока был один Орбан, да, на него показывали всех на сумасшедшего, так сказать, да, фанатика и прочее, прочее. Когда появился еще Фицо в Словакии, стало ясно, что это тенденция на самом деле, да, причем сдерживать ее, видимо, будет все тяжелее и тяжелее. То есть внутри Европы зреют, значит, политики, которые не хотят подчиняться ни Брюсселю, ни Вашингтону, которые хотят смотреть более трезво на, значит, ситуацию и не хотят, в том числе, втягиваться в какую-то там Третью мировую войну с Россией, потому что, ну, просто страшно, как бы непонятно, чем закончится, да? Вот. И, кстати говоря, последние вот голосования по некоторым вопросам, они показали, что Орбан и Фицо, да, работают вместе, да, в связке. Вот. Фицо, кстати говоря, обещал, что в случае чего заблокирует тоже вступление Украины в НАТО. По-моему, об этом он тоже говорил когда-то и в ходе избирательной кампании, да, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому я, честно говоря, совершенно не исключаю того, что западные спецслужбы, ну, в первую очередь, американцы, англичане, да, занялись устранением неугодных политиков. Раз, значит, вы выбрали не того, кто нам нравится, мы его просто убьем. Сам он уходить не хочет, запугать не получилось, купить не удалось. Компромата, видимо, на него нету или нету в таком количестве, так сказать, в котором как бы можно было бы давить и управлять человеком, да? Вот. Ну что, надо убивать. Надо убивать. Вот, собственно, и все. Что касается того, что, вы знаете, это вот конспирология, этого не может быть и прочее, прочее, прочее. Я не раз вот, так сказать, здесь удивлялся по поводу такой странной, как бы, сказочной веры постсоветского человека в благородный Запад, совершенно не понимая, на чем она может основана. Но действительно у нас вот еще как бы с позднего Советского Союза, с 90-х, как-то распространено какое-то такое, знаете, странное двойственное ощущение реальности. С одной стороны, как бы, есть факты, да, а с другой стороны, факты, которые говорят, что на самом деле западные спецслужбы, там, не знаю, множество раз системно занимались политическим терроризмом, да, и совершенно для них вообще это никакое не табу, вот, они это делали и в других странах, и у себя дома, вот, и это подтверждается огромным количеством фактов, расследований и так далее, и так далее. Вот, вроде бы вот есть факты, с другой стороны, как бы советский человек, он такой, в каком-то все еще пребывает в таком флёре любви к Западу, и он думает, ну нет, ну это вот в кино, наверное, это может быть, да, в каких-то книжках, а в реальности этого нету, да, но факты говорят, что в реальности западные спецслужбы, особенно американские и британские, вообще этими вещами не брезговали никогда. Вот, и, значит, для них это вообще является частью их системной работы. Поэтому я не исключаю, что это американо-британский след. Кого они использовали для этого, другой вопрос. Да, стрелявший какой-то, вроде как, так сказать, такой экзальтированный писатель, сторонник ЛГБТ, и все остальное, ему 71 год, вот, и, видимо, будут списывать просто на все на то, что он там полусумасшедший, выживший. Псих-одиночка. Да, псих-одиночка, но использование психов-одиночек, да, их натравливание или использование, это тоже один из достаточно известных характерных приемов спецслужб. Да? В конце концов, я напомню вам самое, так сказать, загадочное убийство, так сказать, 20 века, по крайней мере, вот в ее второй половине, это убийство Кеннеди, да, где тоже все списали на психоодиночку Освальда. Потом почему-то случайно убили Освальда. Потом убили Джека Руби, который убил, так сказать, случайно Освальда. Потом, так сказать, там повымирало вокруг там, человек 50 свидетелей, как бы, да, которые, которых допрашивали по делу. И все это случайно. Ну, просто случайно, и все. И никто ни к чему не причастен. Поэтому, значит, каким-то образом использовать психически неуравновешенных людей или людей экзальтированных, или людей, так сказать, пораженных какой-то там радикальной идеей, но это обычное дело. Потому что на такого человека потом легко списать. Это как раз даже очень хорошо. Если вы используете там, условно говоря, там собственного агента, там профессионала, офицера, там, да, человека, работающего под прикрытием или еще что-то в этом роде, если его ловят, так сказать, его начинают колоть. И могут расколоть. А вот этого психа, в принципе, можно умело направить в нужное русло, и он, даже если его начнут раскручивать, ничего толком сказать не сможет. Он будет вот про что-нибудь буровить, про то, что, так сказать, этот Фица, значит, враг свободы, вот, что он там не любил гомосексуалистов, что он не хотел, так сказать, это самое, помогать Украине и все такое прочее. И все дела. И, кстати говоря, позиция западных СМИ, особенно британских, по этому вопросу, вот первые, как бы, их комментарии, косвенно это подтверждают, потому что вообще западные СМИ, как бы, вот американские и британские, они комментируют вот это покушение на Фица, знаете, в таком тоне, ну, типа, а чего же вы хотели? Он, типа, этого заслужил, как бы, да, он же вот такой. Поэтому он не мог не вызывать негодования, как бы, у честных этих самых родителей свободы. Да? Вот и все. Поэтому я думаю, что такие конспирологические версии, они вполне себе, к сожалению, имеют место быть. То есть эти люди озверели, да, и, в общем, на самом деле могли перейти вот эту грань, перейти к прямому политическому террору, запугиванию и так далее, и так далее. Да? Это первое. Второе по поводу этого полоумного, так сказать, деда Гомосека, вот, а он же писатель, да. Ну, тоже на всякий случай, вот, да, у нас любят создавать, ну, не у нас, а вообще на Западе любят создавать, знаете, образ такой интеллигентный человек, писатель, так сказать, да, сторонник вот такой вот однополой любви, они же все говорят, что они такие добрые все, веселые, как бы, и так далее, и так далее. Вот они же только про любовь, просто по-другому. Вот вам и любовь, да, 5 выстрелов, так сказать, да, еще неизвестно, выживет ли этот человек или нет. Вот вам и писатель, вот вам и любовь, как бы, вот вам, так сказать, и прогрессивные взгляды, и все остальное. Терроризм. На самом деле, так сказать, терроризм, он, значит, у любых радикально настроенных, так сказать, людей, они рано или поздно приходят к терроризму как вот единственному способу якобы решения проблем, хотя чаще всего этот терроризм эти проблемы только усугубляет. Вот, вот такие дела. Но посмотрим, так сказать, как там дальше пойдет расследование. Я подозреваю, что если за этими делами, так сказать, стоят американские или английские или какие-то другие спецслужбы, то расследование будет так себе. Я не знаю, вот мы, те кадры, которые везде показывают, мы видим невероятно, так сказать, непрофессиональное действие охранников, да. Может быть, там, в принципе, в этой Словакии, так сказать, да, профессионалов в этом деле нету. Может, там, так сказать, жизнь такая расслабленная, непонятно. А может быть, все это задумано было специально. Ну, условно говоря, так сказать, да, вот этого, значит, писателя Гомосека, как бы, да, унылого, его кто-то накрутил, кто-то, так сказать, его куда-то подтолкнул, да, помог ему это сделать. А этим людям сказали, вам не надо дергаться и слишком долго, слишком быстро бежать, как бы, да. Никто не смог оказать первой помощи, по сути, да, его слишком долго везли и так далее, и так далее. Там, как будто это вообще где-то, знаете, там, не знаю, в тайге где-то, да, вот, и так далее, и так далее. То есть заговор вполне себе возможен. Хотя вот сейчас вся эта словацкая оппозиция, которая там этого Фица всеми словами поливала, как бы, да, когда-то, и угрожала ему в том числе, она говорит, что нет-нет, это не мы, не мы, вот, но это не имеет значения. То есть, грубо говоря, возможен ли заговор, инспирированный западными спецслужбами? Я считаю, что вполне возможен. Считаю, что вполне возможен. Охранников, которые допустили это, их задержали, допрашивает контрразведка, в том числе и в связи с тем, почему, ну, такой непрофессионализм они проявили. Что по поводу загадочных убийств, вы вот вспомнили, ну, самое громкое, это убийство президента США Кеннеди, а можно еще вспомнить убийство шведского премьера Олафа Пальмы. Тоже расстреляли его, и тоже были версии, что заказчиком было ЦРУ, потому что Пальма и критиковал власти Америки, в том числе за войну в Вьетнаме, и с теплотой относился к СССР. У нас в то время со Штатами были напряженные отношения. И тоже убийцу не нашли, вернее, нашли потом. Он проходил по делу свидетелем, потом умер тоже неожиданно. Можно вспомнить 2 года назад премьера японского Синдзо Абе. Тоже так же расстреляли, якобы псих-одиночка. А если вспомнить, Абе, в отличие от нынешних японских властей, он говорил, давайте мы все-таки успокоимся и как-то снимем напряженность в нашем Тихоокеанском регионе. Тоже его ликвидировали. Есть еще очень много примеров, но абсолютно точно вы говорите, что вот тот психоз, вызванный расколом в европейском обществе, это помогает западным спецслужбам найти вот таких психов-одиночек. Но интересна еще реакция, естественно, да, европейских СМИ, американских СМИ. Украинские паблики я не беру, потому что там просто вакханалия, там кричат «Орбан следующий» и так далее. Вот. А может, Зеленский следующий, вы же подумайте. В голове, может быть, и держат, что Зеленский следующий, но это уже другая история. Это уже внутренние дела, в которые мы не вмешиваемся. Угу. Но так или иначе, европейская пресса уже тут же раздувает, что покушение на Фицо Москва использует в своих интересах. В общем, уже такая антироссийская накрутка по этому направлению пошла. Вчера первые там по британским СМИ заголовки, значит, союзник Путина, друг Путина, тяжело ранен. Daily Mail пишет, покушение на Фица – тревожный звонок для Запада. Почему? Потому что Москва сможет использовать это покушение в своих интересах, показать, что вот истинные враги-то вот они. А что его использовать-то? Оно как бы все это на поверхности, да? Я понимаю, что вот они сейчас начинают, так сказать, заранее вот эту тревогу бить, потому что они понимают, что на самом деле это покушение, она как бы, да, во-первых, я уверен, что это вызовет возмущение части общества в Словакии, потому что за него голосовали, как бы, да? Он честно, как бы, свои взгляды, значит, демонстрировал, как бы, эти взгляды оказались симпатичны большинству из тех, которые проголосовало, и это большинство сейчас фактически оскорблено, да? Вот, поэтому, да, конечно, это вызовет в первую очередь симпатию и к нему, и к его взглядам, заставит задуматься над тем, а кто же это мог сделать. Вы еще подождите, там, еще, сейчас и Москву еще обвинят, скажут, что специально мы его убили, как бы, да, или там стреляли в него специально, да, чуть ли, для того, чтобы вот это все использовать. Да. На самом деле все это лежит на поверхности. И я думаю, что, кстати говоря, если, по крайней мере, внутри Словакии, для многих это будет повод задуматься, знаете, потому что это вот следующее, там, а кто же взорвал, а кто же это все-таки взорвал, так сказать, да, трубопроводы, да, кто сам «Северный поток-2», а так тоже никого не нашли. А так бывает вообще, да? Так бывает. И здесь тоже. Но это просто вот психоодиночка, то есть, видимо, значит, вот это вот, так сказать, что называется, закулиса, да, а может и не закулиса, пошла на обострение откровенное такое, да, и сейчас вот уже сразу уже там включилась информационная кампания, там, заготовочка для того, чтобы, значит, вы не вздумаете Фице этому сочувствовать, да, вот потому что он, типа, друг Москвы. Когда он успел стать другом Москвы, я вообще не знаю, как бы, да, он ни в каких таких особых дружеских отношениях с Путиным, насколько я понимаю, замечен, вообще не был. Да, просто он говорил абсолютно трезвые вещи. Поэтому тут использовать особо ничего не надо. Оно само будет использоваться, независимо от того, что там будем мы делать, что-то или не будем. Хотя, я думаю, что наши заявления будут достаточно сдержанными. Вот. Но, тем не менее, это все на поверхности. Опять же, это как вот, опять же, с этими вот знаковыми убийствами, о которых вы говорите. Но вот видите, кстати, вы там перечислили еще несколько этих самых случаев, да, вполне справедливо. Это тоже к вопросу о том, нам иногда, знаете, сами себе мы в дискуссиях задаем вопрос, да как же это вот эта вот вся вот эта элита, значит, европейская, да что ж она такая вся вот управляемая, а вот она и управляемая. Потому что они сначала или готовят людей этих, так сказать, да, с юности, или они покупают их, или они их, значит, компроматом каким-то держат на крючке, а если нет, они демонстративно убивают тех, кто не согласен. Вот так и держат. Так и держат, как бы, за деньги, так сказать, за другие места и все остальное. Да. Поэтому вот эта вот вся наша романтика по поводу Запада, это все надо забыть. Кстати говоря, и понять вообще, что мы имеем дело с совершенно циничными, там, местами озверелыми людьми. И, кстати говоря, вот тоже довольно странно, как бы, наше такое неверие в эти вещи. В принципе, например, какие-нибудь американцы там, да, или даже там европейцы, они сами об этом часто пишут, говорят, потому что, на самом деле, по поводу даже этих убийств больше всего тоже писали они сами. Не знаю, тут же Голливуд снимает там, наснимал там сотни фильмов про политические убийства, вот, а мы все думаем, что это такое, знаете, там, ну, это там, это где-то так, вот, а на самом-то деле, нам все застит в глаза вот эта какая-то картинка, я говорю, там, из каких-то поздних 80-х и прочее, прочее. Вот, то есть, да, они сейчас будут истерить, что мы, значит, используем, значит, это покушение, я... Конечно, так сказать, да, считаю, что надо помолиться за этого дядьку, да, чтобы он выжил, вот, хотя бы. Вот, хотя, насколько я понимаю, ранение настолько тяжелое, что вот, прийти обратно в рабочее состояние, видимо, скоро ему не удастся, даже если он и выживет. Вот. Но, в общем и целом, очевидно, что это повод задуматься над тем, а кто же реально управляет этими событиями, вот, что происходит с теми, кто пытается, как бы, да, значит, говорить что-то поперек. Ну, и я не знаю, может, парадоксально даже это вызовет вызовет и действительно всплеск симпатии или, по крайней мере, внимания и к фигуре Фица, и к тому, что он говорил, потому что сейчас вот опять хотят или не хотят, и начнут как бы анализировать его высказывания, его деятельность, а это тоже само по себе раскрутка, понимаете, это само по себе реклама, пропаганда и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому тут в Москве использовать ничего не надо, оно само все как бы, да, начнет работать. Вот, хотя будут гасить, несомненно, и концентрироваться на том, фактически, значит, лейтмотив вот этих вот западных СМИ, что типа так ему и надо. Так ему и надо, как бы, вот нечего было выступать против Украины, нечего было выступать против наших, так сказать, либеральных ценностей, мол, так ему и надо. Вот так вот. Переходим к главному политическому событию этих дней. Первый зарубежный визит Владимира Путина после переизбрания. Уже прошли переговоры в открытом формате. Очень теплый прием. Встречали как самого высокого гостя, и Си Цзиньпин это подчеркивал. Уже подписано совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Многие обращают внимание на слова Си, которые были сказаны Владимиру Путину. Процитирую: «Китай готов всегда быть добрым соседом, добрым другом и добрым партнером, доверяющим России, продолжать укреплять вечную дружбу между двумя народами, совместно добиваться развития и возрождения своих стран, работать вместе, чтобы защищать справедливость в мире, защищать тоже вместе». Ну, в то же время интересна реакция зарубежных СМИ. Понятно, что Европа и США, и политики, и журналисты очень внимательно следят за тем, как встречали Владимира Путина, что говорят на приемах. Ну, западная пресса выделяет только одно. Например, «Вашингтон-Пост» пишет: «В ходе двухдневного визита Путина Путин и Си подчеркнут личную дружбу и общую цель – перестроить глобальный порядок и положить конец доминированию США в мировых делах». Это американская газета пишет. Си особенно заинтересован в победе России на Украине, потому что это может повлиять на его давние амбиции – по установлению контроля над Тайванем. Ну, вот, во-первых, по поводу формулировок, которые вы зачитали из китайской прессы, они, конечно, такие, так сказать... Это слова, прямая речь Си в обращении к Путину. Я понял. Ну, а вот формулировки такие, так сказать, что называется, гранитные такие, так сказать, бу-бум, как бы, да, вот на, что называется, так тяжеловесно. Не подвинешь. И на века, и однозначно абсолютно, да. Хотя мы знаем, что есть проблемы в отношениях с китайскими банками, с китайскими компаниями, все-таки вторичные санкции американские, так сказать, вредят, вот, и китайцы, так сказать, иногда вибрируют, и с ними тоже есть сложности. Это правда. Но, тем не менее, вот это вот формулировки первого лица страны, да, Си Цзиньпиня, да, и вот сама вот, опять же, такая монолитность, так сказать, такая вечная, так сказать, такая гранитная, гранитный вид всех этих заявлений. Это хорошо. Почему? Я лично что здесь бы выделил? Это хорошо, потому что мы видим, что, по сути, и американские усилия по давлению и обработке китайцев, и европейские усилия по давлению и обработке китайцев не увенчались успехом. Ни встреча Си Цзиньпина с этими самыми... Макронами. С Макронами, ни с Шольцами, ни с Блинкинами, ни кто там еще там приезжал и пытался как бы ему там это самое что-то то ли угрожать, то ли, так сказать, соблазнять. Фондерляйн там тоже. Да, и все эти фондерляйнихи там и так далее, и так далее, и так далее. По крайней мере, на политическую позицию Китая, судя по всему, не повлияли. Потому что заявление, как бы, конечно, так сказать, такое очень помпезное, пафосное и, говорю, такое тяжеловесное и однозначное. Главное, здесь к нему не придерешься. Хотя понятно, что, значит, детали могут быть разные, так сказать, нюансов. От нюансов никто не застрахован. Идеализировать наши отношения с Китаем не надо, но вот в данном случае это такие заявления программные, да, программные, и мы видим, что ни американские, ни европейские усилия, как бы ни поездки Си Цзиньпина, да, ни приезды к нему и этих самых западных лидеров не смогли повлиять на эту ситуацию. А они на это надеялись. Я думаю, что там тоже и вот график там прилета туда, так сказать, американцев, все остальное, он был, видимо, тоже подстроен, так сказать, вот под возможную, вернее, под предстоящую встречу Путина и Си. Продолжим буквально через несколько минут. Сейчас новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. 11:35 в Москве. Продолжаем программу и продолжаем принимать ваши вопросы. Наши слушатели к Сергею Александровичу. Их можно присылать на WhatsApp и Viber. Номер +7 903 170 63 63. Либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Приходит сообщение из Братиславы. Глава МВД Словакии о покушении на премьера Фицо. Он сказал следующее. «Нападение было совершено по политическим мотивам. Страна почти стоит на пороге гражданской войны». Вот такие заявления. Возвращаемся к главной политической теме дня, визита, официального визита Владимира Путина в Китай, его встреча с Си Цзиньпином и реакция Запада на это событие. Вот уже заметил, все чаще и чаще мелькают и в словах недружественных России политиков и в СМИ. Ну, такое мнение уже складывается, да, что Украина однозначно проиграет. Поэтому нужно готовиться к следующей большому конфликту возможному, да, это возвращение Тайваня окончательно в Китай. И американская пресса про это пишет сегодня, и британская пресса пишет, и, в частности, Financial Times так все стягивает, в какой узел, приводя слова бывшего командующего флотом самообороны Японии Коды. Он сказал, что Россия может предпринять поддерживающие действия в координации с китайскими операциями на Тайване в случае обострения конфликта. И, говорит бывший главный флотоводец японский, Япония должна быть готова сдерживать российский флот в Японском море, перекрыв стратегические проливы. Ну, тут давайте сначала, так сказать, про серьезное. Конечно, плохо то, что растет напряженность. Мы видим, что американцы просто так свою власть над миром отпускать не собираются. И для этого в первую очередь будут использовать всех тех, кто готов себе предоставить, да, в качестве материала для использования. Ну, вот Украина, вот Европа в каком-то смысле, да, Европу они тоже, так сказать, готовят там, к какой-то войне там, морально. Хотя, мне кажется, еще раз говорю, что если возникнет реальная угроза войны на их территории, как бы, скорее всего, они сдуются. Вот. А на территории Украины, да, или там еще где-нибудь, пожалуй, можно побывать. Ну вот Япония тоже. Давайте Японию тоже в это дело втянем. То есть то, что это, в принципе, ситуацию делает еще более напряженной, это однозначно так, и это, конечно, вещь такая опасная. С другой стороны, если всерьез эти вещи, так сказать, оценивать, то, ну, для того, чтобы Япония действительно могла быть такой серьезной и крупной силой, требуется тоже ее такая серьезная, так сказать, да, милитаризация. Вспоминаем опять про милитаристскую Японию. Хотя многое уже делается сейчас, и они в законы вносят изменения, потому что по законам вроде как это сила самообороны, они вообще не имеют права участвовать. Он говорит, этот бывший флотоводец, там надо перекрыть проливы. Но вообще-то это противоречит японским законам. Да, потому что японская армия называется силы самообороны. Перекрытие проливов и прочее, это уже наступательные, по большому счету, действия. Да, и действия, так сказать, агрессивные в отношении других государств, в частности, России. Поэтому для того, чтобы это сделать, надо, видимо, тоже настолько поднять уровень напряженности, градус напряженности вокруг Японии, раскрутить информационную кампанию насчет того, что Китай и Россия хотят Японию захватить, например, да, для того, чтобы изменить законы Японии, для того, чтобы, как бы, провести какую-то такую вот мощную милитаризацию там, или ремилитаризацию, да, Японии. Хотя, еще раз говорю, многие вещи уже сейчас делаются тихой сапой, как бы, да, но все равно пока вот действительно серьезных таких сил у Японии, способных противостоять, там, условно говоря, и Китаю, и России, их у Японии пока нету. Да, но опять же, здесь вот можно будет проследить за тенденцией, потому что я уверен, что вот как сейчас, например, Европу накачивают вот этой мнимой российской угрозой, так запросто Японию могут накачивать тоже угрозой со стороны России и Китая. Что скажут, что Китай хочет захватить Японию, потому что японцы тоже узкоглазые, вот, а китайцы, так сказать, считают, что они когда-то приплыли из Китая, что, видимо, правда, кстати говоря, вот, потому что других вариантов, собственно говоря, и нету, так как Япония — это остров, и больше приплывать-то особо было неоткуда. Скорее всего, откуда-то оттуда когда-то и приплыли, потом, да, там отморозились, что называется, да, заизолировались в силу географических, так сказать, этих самых обстоятельств, да, и стали там японцами. Вот, начать их пугать этим, и что единственное, значит, что их спасет, это мощная подготовка к войне и американское участие и так далее, и так далее. То есть могут. Но пока у японцев особо, мне кажется, на это сил нет. Это первое. Второе. Дело в том, что российская поддержка здесь, скорее всего, нужна будет, если вдруг такое и понадобится, это про второе, то, в общем, на самом деле, можно обойтись и без проливов. Это тоже очевидно. У нас с Китаем огромная сухопутная граница, хорошо развитая достаточно инфраструктура, которая транспортная, которая продолжает развиваться, да, да и вообще, я так понимаю, что китайцы в последнее время, там, у них их программа развития флота, она гигантская, да, они эти суда строят сотнями, да, поэтому наш Тихоокеанский флот, который, как бы, по мировым меркам довольно маленький, на самом деле у нас вообще довольно маленький флот. Вот, он, и у Советского-то Союза он был далеко не самый мощный и не самый большой. Вот, а у Российской Федерации там, по нынешним временам он вообще ну, реально маленький. Вот, поэтому для выполнения каких-то, так сказать, таких мощных там, задач я не беру там, в расчет там, ракетно-ядерные удары. Вот для этого всего хватает. Да, а для выполнения каких-то, так сказать, таких мощных там, задач на просторах Мирового океана ну, у нас сил на самом деле немного. Поэтому думать, что вот мы там через проливы куда-то там двинемся к Тайваню, ну, это тоже какая-то немножко такая. Немножко такая глупость. В принципе, я думаю, что то, что нужно китайцам от нас, если вдруг дело до этого дойдет, мы все это и без проливов, так сказать, можем им предоставить. Как известно, например, скажем, там с нашей помощью многие виды оружия китайцами производятся. Да, практически они там многие вещи просто скопировали с того, что есть у нас. Вот, что тоже, кстати, не очень хорошо. Лучше бы не покупали, но вот так вот уж сложилось. Да. Насколько я понимаю, как бы мы же им предоставили, и, скорее всего, она уже построена, система раннего ракетного предупреждения по поводу ракетно-ядерного удара. Так сказать, у нас такие достаточно уникальные технологии в этом смысле. Я так понимаю, что мы с китайцами ими поделились, там продали или что там, я уж не знаю, да. Но вот они у них, судя по всему, уже есть, да. Вот, поэтому там обойдемся и без проливов, в случае чего не особо это и нужно будет. Вот, но третье, что касается Тайваня вообще, я думаю, что американская стратегия очень понятная, да. Лихорадочно, так сказать, сейчас они строят, хотя не очень у них все получается, но я думаю, построят. Значит, заводы по производству микросхем, дублирующие все то, что есть на Тайване. Вот. С Тайванем они попали в ситуацию, Запад попал в ситуацию, как бы, похожую на ситуацию с Китаем. Почему они тоже, так сказать, нервничают? Они когда-то взяли и на этот замечательный остров Формоза, старое, так сказать, по-моему, португальское название Тайваня, вот, взяли и, так сказать, это самое, перекинули основные, сконцентрировали там, так сказать, все практически мощности по производству микросхем. Вот. И в итоге все стали зависимы от этого Тайваня, да? Все. Изначально это делали тоже исключительно из меркантильных соображений. Просто потому, что это выгодно коммерчески, да, там себестоимость ниже и так далее, и так далее. Там морские пути доставки там, и все остальное, да. А теперь как бы попали в ситуацию, когда Китай вырос до глобального игрока, попали в ситуацию, когда можно лишиться главного производителя микросхем, и тогда накроется все, включая, между прочим, и американский хваленый военно-промышленный комплекс. Вот поэтому я так понимаю, что стратегия у них очень простая, как бы, да, сейчас они будут вкладывать бабки в то, чтобы создавать у себя на территории США, значит, дублирующие эти мощности. Вот, и как только создадут, дальше, в принципе, уже им этот Тайвань не сильно-то будет и нужен, и они могут перейти к политике, ну, примерно похожей на то, что сейчас происходит вот на Украине. Условно говоря, там, да, провоцировать Китай на войну, вокруг этого выстраивать там какие-то, собственно, геополитические, так сказать, какие-то схемы, а дальше, ну, пусть Китай тратит кровь, как бы, да, пусть Китай тратит средства, там, вооружение, там, корабли, и пусть он этот Тайвань захватывает, пусть ломает на нем зубы, этот Тайвань пусть сопротивляется, а там все пусть сгорит все в итоге, так сказать, этим Тайвань синим пламенем, как бы, а заводы уже здесь. Я думаю, вот это примерно вот так вот будет, да. А под это дело, естественно, тоже там, понятно, Китай, скажут, агрессор, вот, ну и что, что Тайвань исторически территория, так сказать, китайская, ну, скажут, что он агрессор, что весь мир должен объединиться, что надо, так сказать, бойкотировать китайские товары, давайте все перекроем санкциями, то есть, в общем... Покупайте американское. Да-да, схема-то понятная, да, схема понятная, но вот пока они не могут преодолеть зависимость с точки зрения микросхем, конечно, они за Тайвань будут держаться руками, ногами, зубами, как бы, и здесь все пойдет в дело, как бы, и силы самообороны Японии, в случае чего, и вообще все, что у них там есть под рукой. Да, по поводу вы сказали, что европейцы готовы повоевать чуть-чуть на Украине, но вряд ли смогут повоевать у себя. Показательный пример, еще одна французская колония взбунтовалась, острова Новая Каледония, это в Тихом океане, незаметный островок, но там нешуточные страсти, местное население против колонизаторов выступило, и там достаточно большие протесты, и французы в соцсетях уже несколько дней удивляются, вот готовый отправить войска на Украину боевой Макрон, он не в состоянии там даже пару батальонов отправить входящую в состав Франции Новую Каледонию. Секундная пауза. Вести ФМ. Мол, как так? Макрон тут размахивал флагом, говорит, сейчас мы там войска пошлем, все, порядок на Украине наведем. А у тебя твоя же территория, да, пусть и давно уже оккупированная, колония, но все равно считается французским, под французским протекторатом, там ты ничего сделать не можешь. Ну вот вчера вечером боевой премьер Франции Атталь отреагировал. Первое, что он запретил ТикТок в этом регионе, закрыл его. И второе, вроде там несколько частей для наведения порядка отправил. Это вот про боевой дух, боевые возможности тех же французов. Ну да, показательно. Поэтому тоже, когда мы вот эти все французские угрозы там обсуждали, я говорил о том, что не столько страшны сами французы, хотя они обладают ядерным оружием и все такое прочее, там теоретически, да, сколько как бы опасен процесс втягивания НАТО через это дело, как бы, да, в конфликт на Украине. А что касается возможностей самих французов, то они, если, опять же, убрать ядерные силы, применение которых, ну вот, на мой взгляд, французами самостоятельно, но оно какое-то вообще настолько фантастически, так сказать, невероятное, что, мне кажется, его вот, там проценты просто какие-то мизерные. Вот. А в остальном, конечно, у французов масса проблем с собственной армией. Вот. И быстро привести ее в состояние, так сказать, там, способной по всему, там, по всей планете действовать или там, знаешь, биться там, на Украине со страшной силой будет непросто. Но они, конечно, могут оправдаться тем, что Каледония далеко, вот, да, это Украина здесь рядом, а Каледония далеко, так сказать, до ее там надо еще лететь, там, или плыть, там, и так далее, и так далее, и так далее. И вот, но, тем не менее, да, действительно, немножко, так сказать, смешная и такая трагикомичная, как бы, ситуация. И, кстати, еще важно и то, что, видите, вот народ, так сказать, это протестует, а что же выбирает демократический европейский президент Макрон? Ну, он выбирает силовое подавление. То есть там, опять же, так сказать, да, как вы в том числе отмечали, там в Грузии нельзя, значит, на Украине нельзя, когда был Майдан, так сказать, нигде, в этой самой, в России нельзя, нигде нельзя, а вот им там в Каледонии можно. Подавлять имеется в виду. Да, подавлять, да, им подавлять можно, именно вооруженным путем и с использованием там чуть ли не армии и так далее, и так далее. Ну вот тоже к вопросу о двойных стандартах. Это другое, как бы, да, когда дело касается американцев или европейцев, им можно все, когда дело касается других, нет, извините, только с нашего разрешения, имеется в виду с американского или европейского разрешения. Тоже, как бы, да, к вопросу о двойных стандартах. Но это ладно, так, это риторика, а вот, значит, по поводу действительно способности что-то там такое боеспособное, значит, собрать и куда-то перекинуть и эффективно действовать, конечно, в этом смысле есть сомнения по поводу нового Наполеона по фамилии Макрон. Нового Наполеона по фамилии Макрон. Тут не в тему, но все равно интересная заметка попалась на глаза. Тему, которую вы часто обсуждаете и упоминали ее в начале передачи, говоря о стрелке в Фицу. Правительство Перу официально отнесло транс- и интерсексуалов в категорию психически больных людей. Вот. Что единственный способ – это лечение. Но им гарантируют полный охват медицинской помощи. И трудотерапию. Трудотерапия, да. Ну, нет, ну, видите, значит, в Перу, как бы, да, поумнее люди сидят, чем это самое. Ну, просто в более традиционном мышлении, как бы, да, на это смотрят проще и видят то, что есть на самом деле. А вот эти все, значит, выдумки, это, значит, заумствования, это или от откровенной лжи и собственной извращенности, или вот, опять же, от вот этого, знаете, когда, как говорят, мозга за мозгу заезжает, как бы, вот они все там писатели эти, художники, там все эти борцы, так сказать, за это, за свободу и так далее, так, выдумывают себе то, чего нет. А здесь, вот видите, Перу, там люди простые, вот, наверное, там что они там выращивают. Отсталые, туземцы, как-то. Отсталые. Как и они сразу писали, таких, как туземцы, видят, да, понимают, что он просто сумасшедший, и все. Да, но это их нравы. Их нравы. Но мне не нравится. Я имею в виду Перу. Перу нравится. Да. По поводу продвинутых людей, которые рвутся в Европу и которые показывают, как путь, самый короткий путь в Европу к цивилизации, в НАТО, это Блинкин по итогам визита в Киев. Он там пиццу поел, на гитаре поиграл в баре, что-то выпил, может быть, покурил, не знаю, но на него нашло прозрение. Значит, по итогам визита Блинкин, госсекретарь, сказал: «Сила демократии на Украине подорвана». Граждане утратили веру в то, что правительство по-прежнему им подотчетно и способно к исправлению собственных просчетов. И дальше самое главное. Неудивительно, что Москва хочет превратить коррупцию на Украине в свое оружие. То есть Москва... Это Москва, это просто фиш. Тайное оружие Кремля — это коррупция на Украине. Короче, все, что им мешает, все это, так сказать, рука Москвы, да. Сила демократии на Украине, подорванная кокаином. Вот, я бы забыл добавить, да. И марихуаной, которую там легализовали-то не так давно. Вот, но что касается коррупции, ну, хорошо, по крайней мере, то, что там даже, ну, мы с вами посмеялись над тем, что все это он приписывает Москве, но хорошо то, что он, по крайней мере, это понимает и признает. Вот, потому что я должен сказать, что вот, кстати говоря, какое-то нелояльное Зеленскому высказывание, потому что Зеленский уже несколько раз докладывал, что с коррупцией покончено. Вот он несколько раз уже докладывал там европейцам всяким, там, выступая в парламенте, вот, что, мол, так ё-моё, так сказать, да, мы тут это, все программы, все требования выполняем, все коррупционеров разогнали уже, все у нас специально, у них же даже есть специальное там антикоррупционное ведомство, которое там все вообще там, так сказать, якобы шуршит. Но да, я так понимаю, я тогда еще, когда организовывали это ведомство, да, НАБУ, что ли, оно называется, это самое, я говорил, что это на самом деле никакое не ведомство, по борьбе с коррупцией, это центральный пункт приема взяток. Централизован, да? Да, это служба одного окна. Вот, то есть, грубо говоря, так сказать, тебе, но эта схема-то известная всем, да, сейчас опытные люди, в том числе в погонах, наверное, ухмыльнутся, схема-то известная. Сначала мы на тебя заводим дело уголовное, там, то ли оно реальное, то ли нереальное, а потом, значит, назначаем тебе цену его закрытия. Вот, мне кажется, антикоррупционные, как бы, антикоррупционные деятели, значит, искусства, деятели антикоррупционных искусств на Украине, вот это вот НАБУ, они вот в это и превратили. Вот заносить сюда, они сказали, как бы, вот заносить сюда. Если хочешь, вот, если хочешь быть здоров, закаляйся. Вот, а вообще, что касается коррупции, в принципе, конечно, это бич всех времен и народов, да. На постсоветском пространстве особенно тяжелая ситуация после распада Советского Союза была, потому что, еще раз говорю, там, да, всю идеологию и все принципы и ценности заменили верой в деньги, но по подсказке Запада, да. А на Украине вот это особо прям вот такая тотально прогнившая ситуация, потому что, ну, за деньги буквально все. Вот, ну, вообще буквально все. Вот буквально все, вот, не знаю, даже самые простые вещи. Да, ну, и при этом даже самые непростые вещи тоже, с другой стороны, решались за деньги, но вот гораздо быстрее, эффективнее, точнее, так сказать, то, что нельзя было решить по закону, быстро-быстро решалось по деньгам. Вот, и в этом смысле Украина, на мой взгляд, даже могла дать фору, и до сих пор может дать фору даже вот России, там, 90-х годов, вот, то есть, хотя у нас понятно, что с коррупцией тоже проблемы, и не маленькие, вот, как известно, но там это просто приняло какую-то вот форму идеологии, там даже никто даже, и, собственно говоря, и не переживал по этому поводу, мне кажется, наоборот, даже все очень хорошо устроились, и нормально, все понимали, там, суть прескуранта, какие-то законы, это все ерунда, главное, вот, прескурант, вот, объяви цену, как бы, да, мы там дальше будем думать, соберем мы с пацанами или не соберем. Но спонсоры же заставили понервничать, мол, они сказали, мы привяжем объемы нашей помощи, и военные, и финансовые, к вашему успехом в борьбе с коррупцией. Но вот показательный пример. Сегодня должны были пройти переговоры по поставкам зерна между Польшей и Украиной. Накануне польские представители ее отменили, потому что в составе украинской делегации сказали сплошь коррупционеры, мы с ним разговаривать не будем. Нам не о чем, нам, цивилизованным полякам, не о чем разговаривать вот с этим заворовавшимся окружением Зеленского. Сам Зеленский, кстати, сейчас оказался невыездным. Отменил он все международные визиты. Сегодня его ждали в Испании и в Португалии подписывать некие соглашения о безопасности, но, видимо, он всерьез задумался о своей безопасности. Главный повод, что сложная ситуация для ВСУ под Харьковом, но в то же время сегодня появились сообщения, что побоялся он, в том числе, стреляют в Европе, стреляют в политиков. Но, вот, не отсижусь ли я в бункере лучше? Ну, мне кажется, он просто боится покидать Киев, учитывая приближение вот этой даты 20-21 мая, когда легитимность его заканчивается. И я думаю, что у него есть сведения, тем более вот недавно же они сами говорили, что там повязали какого-то полковника из его личной охраны. Двух даже. Да, двух, да. Вот, из его личной охраны. Я думаю, что он просто стал бояться. И правильное дело, пусть боится больше. Потому что, как я уже здесь говорил, убийца придет из ближайшего окружения. Вот, тут хочешь езди в Европе, хочешь не езди. Хотя, не знаю, в Европе, может, действительно это и даже и легче организовать. Можно на кого-нибудь там все это дело списать. Вот, и так далее, и так далее. Да, вот. Но я думаю, что он просто боится покидать страну. В том плане, что уедешь, а здесь там что-нибудь в Киеве, что-нибудь такое случится, и неизвестно, удастся ли тебе вообще вернуться обратно. Вот, поэтому, хотите не хотите, а вот эта вот ситуация на Украине, она, с легитимностью Зеленского, она все равно, так сказать, будет только ухудшаться. Ну и плюс, я думаю, что ему чем дальше, тем становится страшнее. Ну и наше вот наступление, так сказать, в Харьковской области, вот, и явные какие-то раздоры, раздраи, там даже иногда, так сказать, такая вот взаимное обвинение вплоть до скандалов внутри украинского руководства, когда там тоже вот те же эти самые этот Буданов и Сырский друг друга, так сказать, грызут там, да, и все эти там одни там военные, других там и так далее, и так далее. Вот. Ясно, что вообще там нет ни одного доброжелателя среди там условных украинских политиков, там начиная от Порошенко, заканчивая всеми остальными. Вот, то есть все они, конечно, ждут. И вот поэтому страшно покидать место. Встанешь со стула, как бы, да, вот, и все, и да, обратно не вернешься. С другой стороны, ближе к теплому гнездушку в Лондоне, который он купил не так давно. Сразу до НР и там отсидеться. Ну и еще завтра же у них, в субботу у них стартует же это всеобщая мобилизация. Я думаю, тоже там ждет, с чем народ выйдет на улицы. А мы сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь и присылайте свои вопросы Сергею Александровичу.